Сад нефритовой феи. Среди множества бесчисленных гор есть одна под названием «Обитель бессмертных». А на той горе есть одно место, и зовется оно «Садом нефритовой феи». Почему так прозвали то место? Может, от того, что там и не растет ничего? Ни цветка, ни деревца, одни камни кругом. Старые люди говорили, что и раньше там ни кола, ни двора не было. Один пустой склон, камнями усыпанный. Те люди, что рядом с той горой селились, жили хуже некуда. Ничего не могли вырастить на той земле, да и скоту нечем было кормиться. Один лишь заработок был у людей — рубить камни. Тяжелая то была работа. На ветру, на солнцепеке, обливаясь потом, камни раскалывать. Но однажды случилось чудо, и выросло среди камней на той горе персиковое дерево. Не боится то деревце ни ветра, ни горного потока, стоит себе, зеленеет. В ту пору жил в том суровом месте юноша. Забрел он как-то в тот край, да там и остался. Как звали того юношу, никто и не ведал. Каждый день с рассветом ходил юноша в горы камень рубить. Потемнело у него лицо от работы на ветру да на солнце, и стали все люди в округе звать его Ван Дахэй, что означало «Ван Черный». Лицо у него черное, а душа светлая. И плечист он, и крепок, и трудолюбивый, а живет один. Мог бы денег накопить и жену в дом привезти, но он по своей душевной щедрости последнее раздавал тому, кто его о помощи просил. И ходила молва о его доброте от северной стороны до южной. Частенько ходил Ван Черный мимо того персикового дерева, когда камни шел рубить. И вот однажды ночью зацвело персиковое дерево нежными розовыми цветами. Идет юноша утром мимо деревца, и сердце его от красоты такой замирает. Идет под вечер, опять деревом любуется. Подошел юноша поближе вдохнуть аромат, видит, розовые лепестки плавно к нему летят, и показалось ему, будто цветы улыбаются. И с того времени каждый день Ван Черный останавливался у персикового дерева отдохнуть и полюбоваться цветами. Прошло немного времени, и, как всегда, проходя мимо персикового дерева, увидел юноша на нем красные ароматные персики. Полюбовался и пошел дальше, а аромат персиков его не оставляет, дразнит. Весь день рубил камень Ван Черный без отдыха под палящими лучами солнца, и голову нечем ему было прикрыть, так как даже тростниковой шляпы у бедного юноши не было. Рубил он, рубил камень, пока силы не кончились. Опустился он на камень и заснул крепким сном. Сколько времени спал юноша, неизвестно. Только проснулся он от того, что почувствовал свежесть, будто только что искупался в реке. Открыл Ван Черный глаза, а над ним тень. И не зонтик его от солнца заслонил, а ветви с частыми листочками, а на тех ветвях еще и персики ароматные качаются. Колышет ветерок листочки, прохладу навевает, да аромат по округе разносит. Поднялся юноша на ноги и думает, кто же эту ветку персиковую срубил и в землю здесь воткнул. Взялся он за ветку, хотел из земли вытянуть, да не ветка эта. Персиковое деревце выросло здесь среди камней. Ничего не понимая, пошел он к середине горы, где первое дерево росло. Идет Ван, а ноги сами его все быстрее по склону несут. Смотрит, стоит то деревце, где и раньше, а под деревом девушка персики собирает. Никогда прежде юноша не видел эту девушку. Уж если бы где и встретил такую красавицу, то точно не забыл бы никогда. Румянец у той красавицы, что персик нежный, улыбнулась, заиграли на щеках ямочки. Взмахнула рукой девушка, и с того места, где Ван камни рубил, приплыла по воздуху персиковая ветка, та самая, что юношу от солнца прикрывала. Поймала девица ветку, приложила ее к стволу, и приросла ветка, как будто здесь и росла. А потом оборвала два персика с той ветки и юноши бросила. Сам не понял Ван, как у него в ладони персики очутились. Засмущался он, стоит с ноги на ногу, переминается, а красавица смеется. «Что же ты, Ван, персики не отведаешь?» Взял юноша и откусил персик, а он сладкий, словно мед. Такого юноша еще никогда в жизни не пробовал. Съел он персики и улыбнулся девушке. Она ему говорит: «Понравились ли тебе мои персики?» Он отвечает: «Понравились, благодарю тебя». Оглянулся юноша по сторонам, смотрит: нет больше ни горы, ни камней. И стоит он в большом красивом доме. Стены бирюзой сверкают, а на потолке большой персик изображен. Видит красавица, что в изумлении Иван, опять рассмеялась и говорит: «Зовут меня Юисянь. И сейчас ты у меня в доме. Я нефритовая фея. Я знаю, что на 100 ли вокруг не найдешь человека лучше, чем ты. Знаю, как тяжело тебе живется. И что один ты на всем белом свете. Запомни, Ван, если понадобится тебе помощь, разыщи меня на этом месте». Промолвила девица эти слова и еще больше зарумянилась, еще больше похорошела. Смотрит на нее юноша, любуется, глаз отвести не может, а от ее речей ласковых, словно цветы весенние, в его сердце распускаются. Да вот вымолвить ничего юноша не в силах. Не успел он опомниться, все исчезло. И фея, и красивый дом, стоит он опять у дерева, и работники недалеко от него стоят, как ни в чем не бывало. Видно, не видели они нефритовую фею. Вернулся Ван домой, а у него перед глазами все та красавица стоит. Не может заснуть юноша, как ни старается. Видно, очаровала его фея своими персиками. Отправился он на заре в горы, идет, к персиковому дереву торопится. Подошел к деревцу, не успел глазом моргнуть, а он уже снова в бирюзовом доме у нефритовой феи очутился. Улыбается девушка, на него лукаво поглядывая. Покраснел Ван и говорит красавица: «Пришел я тебя попросить, чтобы ты мою куртку заштопала». Согласилась фея, взяла куртку, а сама смеется. Чует девичье сердце, что не из-за куртки пришел юноша ее искать. Посмотрела она на Вана и говорит: «Знаю я, что ты эту ночь совсем не спал. Иди в дом, ложись на кровать и поспи немного. Есть в народе мудрость. Встретились чужими, а стали как родные». Смотрит Ван, как добра к нему красавица, и она ему еще дороже стала. Опустился он с благодарностью на кровать и уснул сладким сном. Солнце уже поднялось на горой, когда парни, отправляясь на работу, увидели Вана, крепко спящего под деревом, а рядом лежит его починенная куртка. И стал Ван с тех пор чуть ли не каждый день ходить к персиковому дереву, чтобы с нефритовой феей увидеться. Пролетают дни за днями, и заметили парни, работающие с Ваном, что он стал странно себя вести. И вот как-то раз они у него спрашивают: «Скажи нам, Ван, зачем ты к дереву каждый день ходишь? ведь на нем уже персиков давно нет. Не умел врать Ван и все им рассказал про нефритовую фею. Удивились парни и порадовались за товарища. Недалеко от того места был уездный городок. И был в нем начальником один чиновник, родственник какого-то сановника из столицы. Все было у того чиновника, и богатство, и власть, а ему все время чего-то не хватало. Сидел он и думал, чего бы ему еще захотеть. Думал и надумал. «Разобью-ка я себе сад с искусственными горами, с прудами, беседками и павильонами резными». И погнали весь простой люд чиновничью прихоть исполнять, и черного Вана с ними. Надрывается Ван с рассвета до заката. Нагружает он в тачку огромные камни. С горы в уездный городок их катит. Всю одежду порвал, обувь до дыр сносилась. Докатил он свою тележку до середины горы. Тут туфля совсем разорвалась. Крикнул юноша своим товарищам: «Подождите меня здесь, я попрошу нефритовую фею обувь мне починить». Остановились парни, а Ван к персиковому дереву пошел. Не успел он отойти, налетел на парней стражник и давай их бить, как бездельников. Тут Ван Черный как раз подбежал. Только он на юношу руку поднял, чтобы его ударить, как кто-то стал его рукой управлять. Принялся стражник сам себя хлестать и остановиться не может. А все вокруг смотрели, смотрели и как прыснут со смеху. Закричал стражник в изнеможении: «Давай пощады просить!» Встал перед Ваном на колени и молит: «Прости меня! Я больше ни на кого руки не подниму!» А женский голос ему отвечает: «Прощаю, но только в этот раз!» И остановилась его рука, перестала его хлестать. Побежал стражник со всех ног от того места, да к чиновнику кинулся и все ему рассказал. Удивился чиновник и велел схватить Вана. А Ван преспокойно подвозил тачку к городским воротам. Тут его и скрутили стражники. Дали юноше 40 палок и бросили его в тюрьму. Парни, узнав, что Вана так жестоко наказали, очень расстроились и договорились пойти к нефритовой фее. Утром отправились они к персиковому дереву. Подошли к нему, толпятся вокруг, а что делать, не знают. Ведь никто из них ее и в глаза не видел, и как к ней попасть, понятия не имеет. Тут один из парней не вытерпел и закричал: «Нефритовая фея! Нефритовая фея! Нужно нам с тобой поговорить!» И услышали они, как женский голос ответил: «Сейчас я вам дверь открою!» Затрепетали листья на персиковом дереве, раздвинулись веточки, и увидели парни, что очутились они в бирюзовом доме. Взглянули на фею и обомлели от ее красоты. Смотрят, а рядом с красавицей туфли Вана стоят починенные. И рассказали они нефритовой фее все как есть. Расстроилась красавица и говорит: «Выручу я его из тюрьмы». Только она это сказала, как тут же исчезла, а парни вновь у дерева оказались. В этот момент уездный начальник сидел в своем большом зале, наслаждаясь собственным величием и властью. Отдавал он приказы направо и налево, как вдруг над его головой раздался громовой голос: «Ах ты, продажный чиновник! За какую провинность бросил ты в тюрьму Вана Черного? Это не он твоего стражника отхлестал, а я!» Задрожал от страха начальник, стал по сторонам озираться — нет никого, а помощники его и вовсе дара речи лишились. И снова раздался грозный голос: «Сейчас же освободить Ивана, подлые людишки!» А чиновник разобрал, что эта женщина ему приказывает, и говорит: «Эй, кто-то мне приказывать смеет!» Фея усмехнулась и говорит: «Приказывает тебе ничтожество нефритовая фея!» Говорит на это чиновник: «Я здесь и господин, и бог здесь тоже я. Что повелю, то и сбудется. Кого захочу наказать, накажу. А ты покажись сначала, чтобы я на тебя посмотрел». А фея только смеется в ответ: «Да и я не вижу здесь никакого начальника. Пусть он сначала покажется, чтобы я могла на него посмотреть». Рассвирепел начальник, да как закричит: «Я здесь начальник!» А фея опять насмехается: «Да? А мне показалось, что я с кучей навозной разговариваю. Ты свое место не заслужил, а за серебро купил. Недостоин ты видеть нефритовую фею!» Но упрямый чиновник не унимается, несмотря на унижение и насмешки феи, и свое твердит: «Да меня сам император в этот ранг произвел, а этот Ван Черный — никчемный каменотес!» Не дала фея чиновнику гадости права наговорить. Разозлилась и давай чиновника поносить, да так распалилась, что проняла его толстокожего. Покраснел чиновник от злости, а сделать с феей ничего не может, не в его это власти. Пыхтит только и ноздри раздувает. Тут фея и говорит: «Хотел ты на меня посмотреть, а увидишь силу мою волшебную». И в тот же миг влетела в дверь персиковая ветвь. Опустилась она в середине зала и пустила корни в пол. Стала расти, расти и превратилась в крепкое дерево. А чиновник со своими помощниками только рот открыли. Между тем дерево продолжало расти в высоту и в ширину. Вот макушка и в крышу уперлась, и все растет и растет. Уже все окна ветви загородили и дверь замуровали. А оно растет и не останавливается. Поняли люди в зале, что дело плохо, когда дом зашатался. Стали они метаться по залу, как крысы в западне. Закричал тут чиновник: «Прошу тебя, фея, выпусти меня!» А фея в ответ: «Хочешь, чтобы я тебя выпустила? Крикни, чтобы ворота тюремные отворили!» Закричал чиновник, что есть мочи: «Скорее откройте тюрьму!» Услышал шум ван и крики, а что происходит, не понимает. Видит только, отворились все тюремные двери. Побежали все узники тюремные в открытые двери на свободу, и Ван с ними побежал. Выскочили бывшие заключенные за ворота города и кинулись в рассыпную, а Ван домой отправился. На следующее утро собрался юноша идти в горы. Не успел он за ворота выйти, появилась перед ним нефритовая фея, запыхавшаяся, как от долгого бега. На лбу бусинки пота блестят. Отдышалась девушка и говорит: «Бежала я, чтобы раздобыть для тебя вот это волшебное долото. Чует мое сердце, что не оставит тебя начальник уездный в покое». Не успела она договорить, как за воротами шум послышался. Это стражники на конях за Ваном пожаловали. Тогда фея взяла Вана за руку и прошептала: «Скорее бежим отсюда!» Выскочили они за ворота, а стражники их увидели и в погоню за ними бросились. Близко горная вершина, а стражники еще ближе. Догоняют беглецов, вот-вот схватят. Вдруг фея остановилась и, указывая на высокий утес, говорит юноше: Возьми скорее волшебное долото и ударь по нему железным молотом в этом месте!» Сделал Ван, как велела ему фея, и вдруг все сразу загудело, загрохотало, и в каменной стене появилось отверстие размером с ворота. Запрыгнул Ван в это отверстие, а когда подоспели к тому месту стражники, его уже и след простыл. Самые смелые кинулись вдогонку и стали пробираться по горной пещере. Долго они шли в кромешной тьме и вдруг услышали журчание воды. Прошли они немного, а впереди река подгорная, глубокая да широкая. Не перебраться через нее. Посмотрели на другой берег и зажмурились от яркого света. Хотели опять глянуть, но не могут. Свет их ослепляет, не дает ничего разглядеть. Потоптались они на месте, и пришлось им назад ни с чем воротиться. С того времени в тех местах никто больше не видел черного Вана. Разные люди говорили, и что он в другой край подался, и там камни рубит, и что будто бы он бессмертным сделался. Но стали люди называть эту пещеру в каменной стене и эту гору обитель бессмертных. Из той пещеры часто выплывает туман белый и всю гору окутывает. Люди говорят, если прислушаться хорошенько, то можно услышать звуки ударяющего по камням молота. Вроде как Ван Черный в пещере не сидит сложа руки, а камень обтачивает. И верно, ведь камень, добываемый на той горе, всегда гладкий и блестящий, словно отшлифованный. А куда подевалась нефритовая фея, никто не ведает. Но на той горе растут персиковые деревья, а то место, где появилось первое персиковое деревце, называют садом нефритовой феи. Если отправишься от сада нефритовой феи к пещере обитель бессмертных, деревья все гуще становятся. Это для того, чтобы Вана Черного от палящего солнца уберечь, когда он к фее направляется. Иногда случается, что белый туман долго висит над деревьями, и люди говорят: это Ван Черный с нефритовой феей встречается.